Процедуры день ото дня становились все интенсивнее. Те же капли в глаза, затем гимнастика для глаз. Абрам занимался со мной всерьез и лично. У него вообще, наверное, не оставалось времени на других клиентов, но он как-то умудрялся принимать. День за днем, ночь за ночью, через две недели я уже начинал материться на Абрама за ночные побудки, как на фронте, блин. А тот только отвечал, что все это для моего же блага, так что я должен выполнять и не выступать. В первый день после моих рассказов о войне они аккуратно выяснили мое отношение к фашистам. Рассказав, где я воевал и кем, я привел их в восторг и снял все сомнения. Они были так впечатлены моей службой снайпером, что просто с упоением слушали рассказы. А рассказать было что. Через три месяца в конце октября 43-го года я, наконец, вышел на улицу. Все повязки были сняты окончательно еще вчера, но Абрам не отпустил на ночь глядя. А сейчас я стоял на крыльце, подставив лицо уже холодному осеннему солнышку, и наслаждался. Наслаждался тем, что хоть я и в очках, но теперь я вижу одинаково обоими глазами. Да, читать, как и раньше, мне тяжело, но главное, что я не слепой. Абрам выставил мне какой-то смешной счет в $632. Это за лечение и проживание в течение 3 месяцев? Ты что, Абрам, сдурел? Мы давно уже были на «ты», поэтому я спросил его по-простому. Ты, сам не зная, принес нам пользу, убивая эту нацистскую сволочь. Это еще мы все тебе и таким, как ты, должны, а не ты. Так что не спорь. Это ты не спорь. Мы ведь воевали не за кого-то отдельно. Нашу родину топчет враг, поэтому мы и воевали. Я-то закончил, а ребята гибнут там тысячами ежедневно. Ты чек возьмешь? Да, конечно. У тебя есть деньги? А то мне не горит. Нам есть на что жить, отдашь, когда сможешь, скромно ответил Абрам. Своими речами он больше напоминал мне православного, чем еврея. «Держи, проверь, я правильно все оформил, просто это первый чек, что я выписываю». Я подал ему бумажку, вырванную из чековой книжки. «Саш, ну зачем-то? Ведь я же все объяснил». Это Абраша возмущается, что я ему 1000 уплатил. «Все, друг. Надеюсь, если окажусь рядом с твоим домом, всегда рад буду тебя принять». «Заходи и звони чаще. Ты жить будешь в Нью-Йорке или уедешь?» Было желание поколесить по дорогам Штатов, съездить туда, где тепло после зимнего Сталинграда, я болезненно переношу холода. «Тогда да, тебе лучше перебраться в Южные Штаты, но жизнь там сейчас хуже. Много чего в дефиците, это тут все есть, здесь все деньги этой страны крутятся». «Ясно». «А ты не слышал, нет ли ограничений на поездки по стране?» «Официально нет, но будут проблемы с бензином, как бы не встать тебе посреди пустыни с пустым баком. Лучше бы летел самолетом». «Я подумаю над твоим советом. Счастливо оставаться. Обязательно заеду». Машину пришлось заводить с кривого, сняв изготовленные на заказ очки, чтобы не разбить случайно, хоть и заказал сразу двое, начал крутить ручку. Спустя 5 минут Форд, солидно рыча двигателем, прогревался. Было прохладно, Абрам хоть и купил по моей просьбе мне пальто, но все же надо что-то еще прикупить. Свитер какой-нибудь, например, да и вообще я сейчас в своей летней одежде как дурачок выгляжу. Прогрев машину, сразу поехал в центр переодеваться. В магазине выбор оказался менее богатым, чем летнего ассортимента, но себе я одежку подобрал. Рассчитавшись чеком, поехал искать заправку. Я хоть и имел документы настоящего американца, но на учете на получение карточек не стоял, поэтому с бензином вышел полный облом. Поэтому я принял, наверное, единственно верное решение – поехал в аэропорт. К моему удивлению, билеты на авиарейсы были в свободной продаже. Билет до Лос-Анджелеса стоил всего 100 баксов, но это для меня всего, я этих денег не зарабатывал. А для простых американцев, что зарабатывали чуть больше доллара в час, это было внушительной суммой. Встав в кассу, поймал себя на мысли, почему Лос-Анджелес? Перепустив пару раз очередь, я все-таки взял билет именно в город ангелов. Черт его знает почему. Наверное, стереотип из той жизни подсказал, что там должно быть неплохо. Думал ли я о возвращении в Союз? А то как же? Только вот сколько не думал, а вот возвращаться что-то не хотелось. Подло? Зато не лживо. Я честно, насколько хватило сил, воевал за родину. Да, я не побежал в Москву, никому не сообщал о будущем. Просто воевал, а теперь я хотел просто жить. Самолет меня убил. Я совершенно забыл о том, что везу, мягко говоря, контрабанду. Зайдя на борт с саквояжем и чемоданом с вещами, я вспомнил и слегка затрясся. Не знаю, есть ли проверки на внешних перелетах, но вот на внутренних рейсах никакого шмона вещей не было и в помине. Заняв свое место, кстати, возле окна, саквояж я прижал рукой к стенке. Да, нифига не аэробус. Тряска, болтанка, комфорт на уровне Ан-2. Но летим. Я успел несколько раз выспаться за время, что самолет был в воздухе. По пути мы два раза спускались на дозаправку. Наконец, спустя целых 16 часов в пути, мы приземлились в аэропорту Лос-Анджелеса. Уже находясь в аэропорту, был озадачен увиденным. Толпы. Настоящие толпы военных моряков и морских пехотинцев кругом. Чуть позже до меня довели еще и то, что город практически закрыт. Сейчас весь флот США стоит возле Калифорнии, отсюда и количество военных. Летом случились беспорядки, были серьезные драки между флотскими и мексиканцами. Доходило до того, что в драках и погромах участвовали тысячи человек. Хорошо, что сейчас стало тихо и режим несколько ослабили. Да, может, я погорячился с приездом в город ангелов? Но Калифорния встретила меня не только плохими новостями, главное, что почуял сразу, тут было тепло. Просто восхитительно тепло. Не жара, но и не мороз, а именно тепло. Выйдя из здания аэропорта, удалось сразу поймать такси, вот только ехать пришлось не одному. Двое попутчиков, мужчина средних лет и такая же женщина, напросились со мной. Отказывать не стал, места хватало. На вопрос водителя, куда ехать, ответил, что в центр. Попутчики согласно кивнули, их тоже это устраивало. Выбравшись из такси, сразу поймал себя на мысли, что здесь как будто другая страна. Во-первых, население. Тут уже вовсю сказывалась близость границы, мексиканцев, афроамериканцев, да кого тут только нет на улицах, было полно. Белых, конечно, пока еще больше, но тенденция налицо. Да, а лет через 60 встретить на улице Лос-Анджелеса белого американца станет задачей непростой. Таксиста я попросил высадить меня возле какого-нибудь отеля, тот, недолго думая, остановил возле какого-то шикарного здания. Поправлять его я не стал и направился ко входу. На полпути меня перехватил швейцар и выхватил у меня чемодан. Узнав расценки, мелкая монетка тому же швейцару, и я много чего узнал об отеле, я попросил на ресепшене номер с видом на парк. Тут такой был, позади отеля. Забравшись на последний, аж 14-й этаж, я, дождавшись, пока носильщик, получивший на чай, свалит, подошел к окну. Не знаю, как дальше, но пока меня раздирают мысли, нужно ли мне все это. Подумав с минуту, решил, что да, нужно. Буду помаленьку продавать цацки и займусь каким-нибудь бизнесом. Вкладывать деньги нужно в землю, недвижимость. Скоро начнет созревать IBM, попробую инвестировать в него. Может, удастся закрепиться? Одевшись по погоде, я вышел из отеля в поисках банка. На такси, добравшись в деловую часть города, нашел отделение Банка Америки и уже официально, по документам, арендовал сейф. Оставив саквояж и прихватив, как и в прошлые разы, несколько побрякушек, отправился гулять. По пути пришла в голову хорошая идея. Это когда я увидел случайно, как пара мексов выкидывала из машины мужика. Угрожая револьвером размером с небольшую пушку, они нагло посреди улицы отжали у владельца колеса и скрылись. Правда, скорее всего, ненадолго, так как спустя всего минуту к сидевшему посреди улицы мужчине подлетела полицейская машина. Быстро что-то уточнив у мужика, копы рванули следом за грабителями. А весело у них тут, однако. Найдя ближайший полицейский участок, я решительно шагнул внутрь. «Чем могу помочь, сэр?» — встретил меня на входе толстый коп. «Я хотел бы узнать о получении разрешения на оружие. Я могу это сделать у вас?» «Да, конечно, сэр. Пройдите к стойке и зарегистрируйте посещение», — был ответ. Спустя 5 минут я уже был на приеме у здоровенного сержанта, что был начальником местного разрешительного отдела. «Какую лицензию хотели бы получить, мистер Барнс?» «А какие существуют? Просто ранее я с этим вопросом не сталкивался. Жил сначала в Монтане, где стреляют только охотники и только в специальных местах, а затем в Нью-Йорке, но там такого...» Я рассказал копу об увиденном недавно на улице. «Не видел ни разу». «Да, здесь у нас стреляют частенько. Многие граждане имеют оружие, но тут важна психология. Не каждый может применить оружие. Вы выбрали немного тяжелое время для смены места жительства». «О, с этим, я думаю, все будет в порядке. А вообще, я хотел бы просто быть более спокойным в этом отношении. Плюс я люблю винтовки». «О, любитель или профессионал?» «Скорее, хороший любитель. У вас есть здесь стрельбище?» «Да, наше полицейское, на которое есть вход и обычным гражданам, самое лучшее. На нем регулярно проходят соревнования по стрельбе на 1000 ярдов, так что места у нас хватает. Какой калибр предпочитаете?» «Армейский. Но хотел бы попробовать и 300-й H&H». «Значит, Спрингфилд 30-06? Отличный выбор. Оружия у вас нет, раз пришли за лицензией. Уже что-то подобрали себе?» «Да, очень хотелось бы 70-ку. Как думаете?» «Отличный выбор, сэр. Сам владею 6 в разных калибрах, но 30-06 считаю самым удачным». «Вот повезло нарваться на настоящего фаната стрельбы. Эх, дядя, скоро появится 308-й, и твой любимый калибр потеряет популярность. А потом еще и 338. «Так что с моим вопросом?» «Понадобится около недели, сэр. Нужно все тщательно проверить, но, думаю, проблемы не будет. Только один момент. Сейчас, во время войны, получающий лицензию должен иметь постоянное место жительства. Вы будете жить здесь, в Лос-Анджелесе?» «Да, сейчас же поеду, присмотрю квартирку, может, и потяну чего. Я недавно получил небольшое наследство, по настоянию врачей перебрался в теплый климат». «У вас есть ограничения по здоровью?» — заинтересованно спросил сержант. «Ну, скорее, рекомендации. Я серьезно обморозился на севере. Отсюда и желание видеть море и солнце круглый год». «Что, в Монтане так холодно?» «Нет, но вот по пути в Россию, да...» «Вы бывали в этой стране?» — вытаращил на меня глаза полицейский. «Да. А что?» «Давно?» «Летом вернулся». «Простите мое любопытство, а как вас туда занесло?» «Участвовал в проводке конвоя». «Вы ходили на Пикью?» Коп удивился, так как будто бы я рассказал о том, что лично убил Гитлера. «Ну да», — удивившись реакции копа, кивнул я. «Вы отважный человек, сэр. Или просто слишком отчаянный?» «Да просто все. Остался без работы, а тут неплохие деньги, вот и подался туда. Но больше не поеду. Хватило одного раза». «Охотно верю вам, мистер Барнс. Вот что, я бы посоветовал вам арендовать не квартиру, а дом. Это выйдет дешевле». «Да-да, квартиры очень дороги, а вот небольшой домик без земли вполне себе дешев. Сам живу в таком, только не арендую, а имею собственный». «Охотно воспользуюсь вашим предложением. Здесь есть какие-то объявления? Не знаю, в газетах или как?» «Конечно, сэр. В газетах полно объявлений. Купите несколько в киоске, что находится буквально через дорогу, и обязательно найдете то, что нужно. Только поторопитесь. Чем быстрее вы предоставите мне сведения о регистрации, тем быстрее комиссия выдаст заключение, и вы сможете приобрести желаемое оружие». «Кстати, сэр, что посоветуете в качестве носимого?» «Вы что предпочитаете? Пистолеты или револьверы?» «Думаю, что приобрел бы и то, и другое». «Пистолет однозначно 19-11. Да и по вашей комплекции я вижу, что с 45-м вы справитесь спокойно. Что же до револьверов? Тут нужно пробовать». «Пойдите в тир, когда получите лицензию». «Конечно. Попробуйте разные, что понравится, то и возьмете. Я рекомендовал бы что-то под 38-й. Хватит для любого случая. Спасибо, сержант. До встречи. Жилье я снимать не стал. Просто увидев в объявлении цену на дом, что предлагался, решил, что вполне могу позволить себе его купить. Домов продавалось немного, война, люди не очень стремятся к перемещениям. Дом с видом на океан на второй линии от пляжа был небольшим, кстати, в том, что дом стоит не на берегу, есть и плюс, дует меньше. Одноэтажное строение, размером 9 на 7 метров, было построено в прошлом году. В доме никто не жил, стоял он абсолютно пустой, и нужно было продавать цацки, чтобы хоть минимально его обставить. Дом стоял на окраине города, а его преимущество среди таких же, но ближе к цивилизации, было в том, что дом стоял на 2 акрах земли, что, в принципе, и продавали, так как сам дом, обычный каркасник, стоил совсем недорого. Земля — это хорошо. К тому же по периметру росли большие деревья, и дом был скрыт с 3 сторон от чужих глаз. Место мне очень приглянулось. Поэтому, сняв все деньги, что у меня были, я его и купил. Завтра поеду искать скупщиков антиквариата. Деньги нужны просто как хлеб. Остатков после покупки дома едва хватило на кровать, радио и туалетные принадлежности. Ну, еще на кухню купил кастрюлю, чайник и сковородку, не считая тарелок и чашек. В общем, деньги после покупки нехитрой домашней утвари кончились совсем. Коп меня не предупредил, но я сам догадался навестить ближайшую к дому клинику. Встал на учет и прошел медкомиссию. Как же был доволен американский мент, когда вместе с документами на дом регистрации я протянул ему выписку из клиники. Оказывается, он просто забыл мне об этом сказать, так как получение лицензии на оружие само по себе предполагало наличие такой справки. Коп, получив все необходимые документы, поздравил меня с удачной покупкой недвижимости, сообщив заодно, что район этот очень спокойный, так как там живут американцы, в основной массе клерки и госслужащие. Порадовав меня тем, что время на получение лицензии теперь сократится, отправил меня домой. Наблюдая через стекло в витрине магазина, куда я заскочил, убегая от бандитов, вытер с лба пот. «Ну, еврей, ну, гад! Убью, суку!» Прошло 2 дня ожидания долгожданной лицензии на оружие, когда я влип по уши в дерьмо. Отправившись на поиски скупщиков ценностей, я у первого же попавшегося еврея попал на бабки. Прибрав то, что я принес для продажи, этот сукин сын просто позвал 2 горилл, чтобы выкинуть меня из своего офиса. На выходе мне удалось вырваться и дать дёру, так как драться с вооруженными громилами я пока не собирался. Вот и сижу сейчас в книжном магазине, рассматривая, как эта парочка мечется по улице, не понимая, куда я провалился. Долго это длиться не может, поэтому надо что-то придумывать. Мыслей о том, чтобы позвонить в полицию, не возникало, так как мне совсем не хочется объяснять, откуда у меня эти цацки. Наконец на улице началось движение. Причем правильное. Громилы, разделившись, пошли в разные стороны. Один направился прямиком ко мне, то есть в книжный магазин, где я укрылся, а второй двинул в лавочку напротив. Встав у двери так, чтобы от вошедшего меня скрыла дверь, к тому же он с улицы идет, где светит солнце, в первые секунды он будет как кролик слепой. Продавец, девушка лет 25, с интересом без малейшего страха наблюдала за мной. Я подмигнул ей, пробормотав, что «все будет хорошо», и очень удивился, когда она ответила таким же жестом, подмигнула, то есть. Как я и ожидал, громила, открыв дверь в магазин и сделав пару шагов, застыл, привыкая к темному помещению. Не дав ему опомниться, я прыгнул к нему и мгновенно пробил ему ногой по причиндалам. Как же его скрутило. Мексиканец, а это были именно мексы, даже заорать не смог. Завалившись на пол, он только застонал. Выдернув у него из штанов ремень, при свидетелях убивать его я не собирался, я начал вязать ему руки. Это осложнялось тем, что громила держался ими за причинное место, поэтому пришлось добавить ему на орехи. Ребром ладони по шее я неожиданно для себя отправил мекса в нокаут. Воспользовавшись его состоянием, быстро скрутил руки за спиной и обернулся к продавщице. «Я уже вызвала полицию, мистер. Я видела, что они вас преследуют, и когда вы забежали сюда, позвонила. Они, наверное, должны быть уже рядом. Но второй, что идет через дорогу, будет здесь раньше». Я обернулся на этих словах и увидел второго громилу, что шел и целился в мою сторону из пистолета. «Твою мать! Значит, он меня увидел!» «Девушка, прячьтесь!» — крикнул я и сам упал на пол и откатился в сторону. Стрелять все же этот урод не стал, но и войти у него не получилось. На улице послышался вой сирены, и второй бандит решил сбежать. Как позже окажется, не успел. Решив отпугнуть копов, он только порадовал их. Полицейские завалили его быстро, в два ствола отправив на тот свет. А чуть позже из дверей вышел я и позвал копов. Меня тоже для порядка уложили на тротуар, ладно, хоть не пинали, просто обшмонали. Хорошо, что я нож в магазине скинул, положив между книгами на полку. Забрав второго скрученного мной бандита, они взяли показания с меня и девушки-продавца и направились к своей машине. Что там произошло, никто не понял. Только вдруг вновь послышалась стрельба. Мы с девушкой одновременно повернулись. Перед нами была картина маслом. Один из копов сидел на земле возле машины и прижимал ладони к животу, а второй уже проверял второго бандита. Тот, видимо, решил сбежать, но его и вальнули. Эх, жаль, я не забрал у гориллы пистолет. Ну и ладно, нахальный еврей вряд ли уже узнал о происшествии, все-таки пара кварталов до его офиса отсюда. Я, попрощавшись с девушкой, протиснулся мимо толпы зевак. Шел я быстро, но старался не выделяться особо. Дойдя до нужного здания, минут пять наблюдал. Еврей банковал в подвале двухэтажного дома, зная их привычку работать на дому, решил, что он и живет тут же. Вход в подвал был отдельным. За 5 минут никто не входил и не выходил, поэтому я двинул вниз по ступеням в надежде, что посетителей там нет. Я не ошибся. За конторкой не было и самого дельца, но предательский колокольчик над дверью позвал его. Увидев меня, тот аж присел и начал пятиться, беззвучно открывая и закрывая рот. «Сэр, я тут еще кое-что принес. Не посмотрите?» Пошутил я и перепрыгнул через откидной стол. «Я вызову полицию», — прошипел этот дурачок. «Ага, считай, что она уже здесь», — проговорил я и нанес удар. Но кто ж знал, что сзади у этого придурка стоит табурет. Пятясь, скрючившись от боли в шее, я ударил ребром ладони именно по шее. Еврей запнулся и упал. Падая, этот хренов уродец ударился головой о выдвинутый ящик стеллажа и... Да помер он, что я трупов не видел. Да и хруст позвонков слышал отчетливо. Черт, а ведь хотел у него код от сейфа спросить. Охлопав карманы неудачливого кидал, и я выдернул из одного связку ключей. Подойдя к сейфу, я видел в прошлый приход, где он стоит, и с радостью увидел, что на железном ящике имеются только замочные скважины, и нет даже намека на кодовый замок. Открыв дверцу уже третьим по счету ключом, я присвистнул. «Это я удачно зашел». Сгребая свои цацки, что отжал у меня ворюга-скупщик, я не тронул лежавшие там не мои драгоценности. Но вот две стопки плотно скрученных пачек зеленых президентов забрал, не думая. Оглядевшись, я решительно свалил из подвала. На все, по моим прикидкам, у меня ушло не больше 5 минут. Хорошо. Возле дома ходили люди, но я быстро скрылся за углом и рванул дворами прочь. Выскочив через несколько минут на оживленную улицу, поймал такси и назвал адрес. Дома, приняв душ, я занялся подсчетом добычи. Ох, теперь, думаю, не скоро мне придется опять рисковать, продавая цацки. Денег, что я выгреб из сейфа кидал, и было много. Целых 18 000 долларов. Это, кстати, большие деньги. Я дом купил за 3. Вот и считайте. Просидев дома целых 3 дня, только кушать ходил в забегаловку, что была в 100 метрах от моего дома, стейки там оказались отличные. Я, наконец, решил дойти до участка. Узнать, как обстоят дела с лицензией. То, что меня могут обвинить в убийстве кидала еврея, я не боялся. Вряд ли смогут хоть как-то связать меня с этим делом. Тем более я оставил рядом с телом бумажник того мекса, что я вырубил в магазине, Прихватил тогда случайно, вот и подкинул. Сержант встретил меня с улыбкой. «Ну что, мистер Барнс, уже поняли, что здесь не Нью-Йорк?» Я пожал протянутую руку сержанта. Вот здесь как общаются. «Ага, как чувствовал, едва приехав, сразу пошел к вам. А я услышал о стрельбе в центре города и поинтересовался, кто там бузил. Каково же было мое удивление, когда я встретил в показаниях свидетелей ваше имя. Вот так. Зашел в книжный магазин, развел я руками. «Вам повезло, что девушка вовремя сообразила вызвать полицию, иначе черт его знает, как бы закончилось это дело. Хорошо еще, что их было мало. Слышали, что тут у нас летом творилось?» Я кивнул. «Это точно тот, что начал стрелять по вашим, был уже готов стрелять в меня. Полиция появилась чертовски вовремя, опоздая они хоть на минуту и...» «Да, повезло. Вернемся к нашему делу. Вот ваша лицензия, мистер Барнс». Сержант протянул мне 3 листа бумаги, там все указано, сколько и каких стволов можно приобретать, что можно носить с собой, а что только хранить. «Вот памятка». Коп протянул мне тонкую книжицу. «Прочитайте, как нужно хранить и следить за своим оружием. Сейф уже купили?» «Да нет еще, я же не знал, получу ли лицензию», — удивился я вопросу. «Вот и начните с сейфа. Сразу можете приобрести пистолет, раз вы такой притягательный для бандитов. Его будете носить с собой. Когда купите, придете на регистрацию, там расскажу об обучении. Даже если вы все умеете», — это коп заметил, что я открыл рот, — «мы обязаны провести лекцию по законному применению оружия. Вам все ясно?» «Конечно, сержант Фоули, как отче наш. Ну и слава богу. Советую магазин старого МакАртура. У него и вещи отличные, и цены вполне адекватные. Адрес я вам напишу». Простившись с дружелюбным сержантом, я прямиком, поймав такси, направился в тот магазин, что посоветовал мне коп. Выбор у старого МакАртура, как назвал его сержант, был и правда отличный. «Здравствуйте, я бы хотел приобрести у вас кое-что. Сержант Фоули отправил меня к вам в магазин». «О, старина Гарольд знает, о чем говорит. Он сам покупает у меня оружие и патроны вот уже 20 лет. Чем могу служить, молодой человек?» «Ну, во-первых, мне нужен сейф». «Винтовочный?» «Да, но, думаю, не маленького размера, так как мне разрешено иметь 5 единиц длинноствола и столько же пистолетов». «Хранить короткоствол лучше в подходящем для него ящике. Так что мой вам совет — купите 2. Да и немногим дороже выйдет. У меня сейчас как раз новые замки пришли, устанавливаю помаленьку самые современные на этот день». «Отлично. Тогда 2 сейфа и все, что необходимо для обслуживания стволов, также в двойном размере. Если все будет как мне хочется, то стрелять я буду много». «Охота, сэр?» — поинтересовался старик. «Меня больше привлекает стрельба по мишеням на дальние расстояния». «О-о-о! В нашем полку прибыло, а то, как мой сын сгинул на проклятых островах, то за нашу команду и пострелять достойно некому». «Примите мои соболезнования», — произнес я искренне. «Мне довелось немного видеть, что такое война». «Вы тоже были в корпусе?» — воскликнул старик. «Нет, сэр, я ходил с конвоем в Россию». «А-а-а, слышал, туда идут самые... отчаянные парни, ну или просто дураки». Старик покачал головой. «Именно поэтому я больше туда ни ногой. Хватит». «Так что, молодой человек, что будете брать? Или вам что-то посоветовать?» «Да, вы можете мне помочь. Что мне выбрать из револьверов? С пистолетом-то и так ясно». «Если не секрет, какой хотите пистолет?» 19-11, конечно. С ним я немного знаком. Очень уж понравилось, как он в руке сидит». «Это точно. Вам в армейском варианте? Или, может, хотите что-то поизящнее?» «Обычный армейский вариант меня вполне устроит. 3 сотни патронов к нему». «Ого, вы и правда всерьез собираетесь заняться стрельбой?» «Да уж, стрелять так стрелять. Чего пачкаться-то? Да и люблю я, когда есть запас». «Как вы интересно сказали», — засмеялся старик. «Револьвер, значит, берите Смит 38-го. Замечательная вещь. С 4-дюймовым стволом он стреляет очень точно. Безотказная машинка». «Идет. Еще. Нет ли у вас немецких образцов оружия?» «Парабеллум», — Вальтер? Вальтер. Но меня интересует конкретная модель. ППК? В точку, сэр. Как оружие последнего шанса. Хороший вариант. Но, к сожалению, помочь не смогу. А для последнего шанса, как вы говорите, возьмите кольт. Под тот же 38-й ствол, 2 дюйма, малыш, но силен. Уговорили. Беру. Патронов сколько возьмете? Штук по 200. Часто из этих стволов не стрелять. Отлично. Что-то еще? Перейдем к винтовкам. Есть какие-то предпочтения? 70-ка. В каком калибре? Усмехнулся старикан. 30.06. А еще хотел бы опробовать 300-й Холланд. Как думаете? Серьезный патрон. Тут важна привычка и опыт. Советую пока набить руку на меньшем калибре. Дефицита нет, купите в любое время. Отлично. Еще что-нибудь 200-го посоветуйте для тренировок. Молодой человек, вы знаете разницу между покупателем и стрелком? Видите ли, с оружием я дело имел, причем немало, но вот покупать его не приходилось, поэтому ответить на ваш вопрос для меня сложно. Зато я знаю эту разницу, произнес старик серьезно. Вы, он ткнул меня в грудь своим скрученным пальцем, не покупатель, вы стрелок. Разве от вас можно что-то скрыть? Усмехнулся я, пробуя перевести разговор в шутку. Однако старик и не собирался отступать. «С чем имели дело?» «Маузер, сэр. Я тоже решил не юлить». «Хорошее оружие. А с хорошей оптикой так вообще, да?» Я лишь кивнул. «Винчестер, берите с прицелом. Юнертл. Разработка этого года. Новинка. Светлые, прекрасные линзы». Старик, видимо, получил от меня все, что хотел, и начал работать всерьез. «Поменьше возьмите 270-й с 24-дюймовым стволом, как раз для тренировок, да и патрон дешевле. Настильность очень высокая, как и скорость, на малого зверя вообще идеален». «Отлично, сэр. Сколько я вам буду должен?» Оставив свой адрес, старик обещал бесплатно доставить все мне домой, даже установить сейф, для этого у него был специальный работник, я отправился с бумагами на стволы обратно к сержанту Фоули. Таскать к нему все стволы было не обязательно, так как старик предоставил все нужные бумаги. Спустя еще 2 часа я, наконец, был дома, где принял душ и, перекусив яичницей, накупил еды немного в дом, решил, наконец, выбраться на пляж. Да, здесь не Майами, для местных уже не сезон, но мне очень хотелось посмотреть на Тихий океан. Что говорить, океан есть океан. Сегодня была приличная волна, но меня это не остановило. Я русский или где? Вода градусов 20, но для бодрого купания вполне хороша. Не люблю, когда вода такая же, как воздух. Тут хоть действительно освежает. Рядом плескались серферы, катаясь на досках. Ребятам было явно весело, виски они выпили немало. Через полчаса купания они заметили меня и пригласили к себе в компанию. Еле отбоярился. Также много было и моряков, но те не купались, просто сидели кто где, видимо, отдыхая от службы. Оружие привезли на небольшом грузовичке. Мужичок средних лет с длинными сальными волосами молчаливо разгрузил машину и открыл рот только тогда, когда нужно было уточнить, куда ставим сейф. Винтовочный поставили во встроенный шкаф, а пистолетный я сказал, что сам поставлю, так как не придумал еще куда. Руки просто чесались при виде оружия. Как же давно я не держал его в руках. Разложив газеты на большом столе, единственным, надо сказать, что было из мебели, я распаковал коробки с оружием и принялся за чистку. Эх, еще бы сразу пристрелять. Вопрос с пристрелкой оружия решился сам собой. С утра настойчивый стук в дверь вырвал меня из объятий Морфея. Я допоздна засиделся с винтовками, поэтому в 9 утра еще спал. Подойдя к двери уже с 45-м в руке, я спросил, кто там. Ответ меня удивил, но даже обрадовал. «Мистер Барнс, это Фоули. Вы еще спите?» Открыв дверь, убирая руку с пистолетом за спину, я пропустил в дом сержанта. «Лег поздно», — пояснил я свой внешний вид. «Я тут подумал, не захотите ли вы с нами пострелять? Да и старик МакАртур о вас хорошо отозвался. Понравились вы ему. На сына похоже. Погиб, правда, парень». Он рассказывал в общих чертах. «Что ж, давайте выпьем кофе, и, в принципе, я только за. Сам вчера думал, где бы пострелять и опробовать оружие». «Вот и отлично», — кивнул Фолли. «У вас напротив варят хороший кофе. Может, там и позавтракаем?» «Я не против. Сейчас только умоюсь». Убрав пистолет в кобуру, что висело на спинке кровати, я предложил сержанту присесть. Тот включил радио, поймав какую-то веселую песенку, а я пошел умываться. «Интересно выходит, сержант полиции сам ко мне в друзья-приятели набивается. Или это профессиональный интерес?» «Да, пожалуй, это именно так». Старик-оружейник наверняка рассказал о своих наблюдениях относительно меня, вот коп и заинтересовался. Воскресенье пролетело быстро и так интересно, что я был рад, что коп вдруг включил меня в свою компанию. Я познакомился с кучей людей и стрелков с большой буквы. Седые, лет по 60, мужики, как дети, радовались каждому попаданию. Когда я пристрелял винтовку, прицел новый, нужно было привыкнуть, и сделал первую серию выстрелов по мишени на 300 метрах, мною заинтересовались. А вышло все очень просто. Я положил 5 пуль в круг диаметром 5 сантиметров. Тогда и узнал об интересе со стороны Фоули к моей персоне. Оказывается, старик МакАртур всерьез решил принять меня в их команду. А сержанта он послал для того, чтобы тот посмотрел, как я стреляю. Что же, вышло неплохо. Стрелки наперебой начали приставать, предлагая увеличить дистанцию. Дойдя до 500 метров, я остановился. Глаза устали и слезились. Все-таки еврей Абрам был прав, нельзя мне напрягаться. После сотни выстрелов даже показалось, что пелена возвращается. Умывшись холодной водой из родника, что протекал рядом со стрельбищем, глаза пришли в прежнее состояние, но болели. Объяснив сержанту проблему, я поехал домой. Уходя, заметил, что коп был расстроен. Конечно, они-то мечтали получить хорошего стрелка, а я — бывший инвалид, который может вновь потерять зрение в любой момент. Это мне врач так сказал, что, дескать, не увлекайся. Нельзя напрягать глаза. Дома я закапал глаза каплями, что приготовил мне еще Абрам. Док требовал принимать их как можно реже, опасаясь привыкания к препарату, но я, как уехал всего один раз, сейчас и воспользовался. Полежав с холодным компрессом на глазах около получаса, я решил пройти по магазинам. Может, мебелишку какую куплю. Разочарование настигло меня очень быстро. В воскресенье, кроме продовольственных магазинчиков, никто не работал. Но вот как так-то? Разговаривал я сам с собой, прикидывая, что теперь мне делать. Не найдя ни одного открытого магазина поблизости, решил пойти поплавать. Интересно было наблюдать на возвышающиеся громады военных кораблей. Флот стоял совсем близко. Корабли можно рассмотреть очень хорошо. Вода была вполне теплой, несмотря на ветер и невысокую температуру воздуха. Вдоволь наплескавшись, домой вернулся усталый и голодный. «Эх, почему тут не продают пельмени, как там, в той жизни?» «Сейчас бы закинул полпачки, 10 минут и налопался бы до отвала». Кушать хотелось уже всерьез, поэтому, оставив пистолет дома, пошел в кафе, что было рядом. Заказав большой стейк, пришлось объяснять, что с кровью мне не надо, я хочу хорошо прожаренное мясо. Я сидел и размышлял о жизни. «Нет, так-то меня все устраивает, но вот скучно как-то». Эпизод с евреем, что пытался меня кинуть, а может и убить, даже как-то разнообразил серую жизнь. Развернув газету, нацепив предварительно на нос очки, стал просматривать статьи. «Эх, рвануть, что ли, обратно?» «Нет, я уже начал тут обживаться, поэтому нафиг эти мысли. Буду жить здесь, пока не начну умирать от скуки. Теперь у меня появилось любимое занятие — стрельба». Я могу хоть сутки напролет упражняться, никто мне и слова не скажет. Лишь бы глаза не посадить. Попробую подготовиться к соревнованиям. А будут они на Рождество, так что у меня почти 2 месяца. Мысль о победе в турнире здорово приободрила меня.